Не узнал бы его уже никто с маленького острова Парги. Повезло даже в несчастье. Ему повезло еще раз. Шахзаде Сулейман услышал однажды на улице, как Ибрагим играет на виоле. Небесная игра. Феррах Хатун плакала горькими слезами, расставаясь со своим воспитанником. Воля Шахзаде для нее была превыше любви к Ибрагиму. 16-летний Шахзаде купил себе 17-летнего раба редкостных способностей, знаний и достоинств. Не мог жить без Ибрагима. Назвал его Селяхтаром, оруженосцем. Ибрагим платил Сулейману преданностью, любовью и благоговением. Недовольствовался словами, взглядами, готовностью служить во всем. Доходил уже и до невероятного. Обрезал Сулейману ногти над серебряной тарелочкой и хранил их в розовой воде, как драгоценнейшую реликвию. Сулейман сочинял стихи про Ибрагима. Называл его Макбул, милый, Мергуб, желанный, Махбуб, любимый. Часто спал с ним в одной комнате, забывая о красавицах из своего маленького гарема. Заставил Ибрагима завести собственный гарем, пока из одних рабынь. Женщины тоже любили Ибрагима. Он был любовником пылким и утонченным, как все греки. Греком оставался, несмотря ни на что. С Сулейманом они читали Аристотеля по-гречески. Спорили о Платоне, о Сократе тоже по-гречески. Когда в Стамбуле Ибрагим познакомился с богатым венецианским купцом Луиджи Грити, то первый их разговор велся опять-таки по-гречески. Внебрачный сын венецианского сенатора Андреа Грити, на 10 лет старше Ибрагима, человек невероятного богатства, Луиджи повел себя с Ибрагимом как с братом. За кипрским вином неторопливо велись беседы о поэзии, об Александре Македонском и Ганнибале, об исламском мудрословии. Грити учился в университетах Вены и Падуи, Ибрагим только у безымянных улемов. Один родился в роскоши, другой происходил из вековечных голодранцев. Но кто бы заметил различия между ними? К тому же, будучи и старше, и богаче, и могущественнее, и образованнее, хозяин дома уступал младшему незнатному рабу, наконец, даже в языке. Не удивлялся только Ибрагим, ибо знал то, что знал и Грити. О смертельном недуге султана Селима и о том, что Сулейман — единственный наследник престола, а также о том, что он, Ибрагим, — душа и сердце Сулеймана. Все-таки жизнь легка и прекрасна. На 3-й день после провозглашения Сулеймана султаном Ибрагим получил пост смотрителя султанских покоев и звание великого сокольничего. Ему был предназначен двор на Ат-Мейдане, возле античной цистерны Бинбир-Дерек. От Ат-Мейдана до Айя-Софии и серой Топкапы совсем близко. Султан хотел, чтобы его любимчик был всегда рядом. На Ат-Мейдане происходили смотры султанского войска. Там муштровались янычарские орты. Через него пролегал путь торжественных султанских выездов, селямликов. Ат-Мейдан был как бы зеркалом султанского Стамбула. А Ибрагим любил зеркала. Венецианца не удивишь таким подарком, но Ибрагим, поселившись на Ат-Мейдане, часто посылал Луиджи Грити на Перу зеркала, то бронзовые, то серебряные, а то и золотые. У османцев Нет предметов без значения.